и теплый вечер. На многое с тобою обещал. Ты нежно обнимала мои плечи, тебя я очень робко целовал. Шуршали тихо листья под ногами, ты разжигала страсть в моей крови. Я, как мальчишка, пред тобою замер с нелепыми словами о любви. Любимая, любимая, сто раз я повторю, ты самая красивая. Нет сил, тебя люблю. Ты милая, ты нежная, нет жизни без тебя. Звезда неотразимая, как жаль, что не моя. Нет жизни.